Сначала детишки лазили через меня то за соком, то за булочкой, то за колбасой. «Ори на них, не стесняйся», — посоветовала мне Светлана. «А то от них до утра не отделаешься». Потом пришел усталый и мрачный муж. «Кушать будешь?» — залебезила Света. Этот лебезеж совершенно ей не шел. Она лучше всего смотрелась в роли командира. «Угу», — кивнул муж, и долго, очень долго на кухне гремели кастрюлями, чашками и стучали дверцей холодильника. В результате уснула я только к утру, когда уже было пора вставать и шкандыбать на работу. Всю дорогу я безнадежно клевала носом, норовила заснуть на декорациях, совсем как тогда, когда я начинала встречаться с Борисом. «Арбайтен, арбайтен!» — орал неожиданно бодрый Славик. «Что это ему не лежалось в анабиозе? Не мог подождать со своей солнечной активностью, пока я не выберусь из цепких лах заботливой подруги? Так на тебе!» Его неожиданно осенило каким-то новым проектом. «Чего тебе надобно, старче?» — грустно взывала к его совести Лера. Я же сквозь сон пыталась въехать в то, чего Славик пытается затеять. Чего-то у меня не стыковалось, потому что Славик заявлял, что хочет предложить продюсерам не что иное, как передачу о братьях наших меньших. «В мире животных?» — пыталась я врубиться. «Не знаю. Это отстой для буржуа», — лихорадочно разметал бумаги из своего стола, отмахивался Славик. «А мне нравится», — обиделась Лера. Я усмехнулась. Славик для всех был и оставался мастером похабно-эпатажного толка. Из любого начинания, даже самого невинного, он вылеплял нечто шокирующее, дикое. Он мог сделать авторскую программу про то, какая на свете работа самая грязная, для чего он не постеснялся бы снять труд сантехников на передовой канализационного фронта. Мне стало даже интересно, что у него получится, если начать освещать зверушек. «Я с тобой, но пасаран. Говори, я тебе все сделаю», — пообещала я сквозь сон. «Когда придумаю, скажу», — пообещал Славик и устало пошел пить с продюсерами на тему финансирования его гениальности. Я же пыталась придумать, как избавиться от Светиной гостеприимности. После вчерашней ночи мне совершенно не улыбалось снова ехать в ее парк аттракционов, но пришлось. «Ты готова?» — с легкостью перебросив сумочку через плечо, спросила Света в 6:00. Я дернулась от неожиданности, потому что у нас, можно сказать, только-только началась работа. «Не, я задержусь», — попыталась я сделать непринужденный вид, будто не понимаю, о чем речь. «А как ты потом до меня доедешь?» — с интересом посмотрела на меня Света. «Что и говорить, а притворяться я всегда умела плохо». «А, ну, как-нибудь», — отмахнулась я и стала сосредоточенно что-то набивать в компьютер. «Мне совершенно, абсолютно гарантированно не хотелось к Свете». «Я тебя подожду», — сказала она, присела рядом. Через час мы пили чай на ее кухне. А еще через день меня завез к ней Петечка, который полностью и целиком одобрял как саму Свету, так и ее влияние на меня. Когда мне удалось, наконец, вытрясти для себя право жить в собственном доме, до свадьбы остался один день. Вернее, одна ночь, которую мне милостиво разрешили провести в своей кроватке. Напоследок. Я весь вечер бродила по дому, перебирала книги, пила кофе, сидела на балконе и рассматривала зеленеющее Строгино. Мне категорически не хотелось говорить ни о свадьбе, ни о переменах, ни о чем. Я отчаянно делала вид, что ничего, ровным счетом ничего не происходит. «Ты его любишь?» — наконец додумалась спросить у меня мама. Нашла время. Накануне свадьбы, когда все уже готово. «А что?» — решила потянуть я волынку. «Просто ты так нервничаешь». «Разве не нормально, когда девушка нервничает перед свадьбой?» — спросила я. «Нормально, если она нервничает и счастлива», — въелась в меня мама. «А я что? Я ничего. Я тоже счастлива», — поспешила запорошить я ей глаза. «Мне почему-то так не кажется», — сказала проницательная мама. «Естественно, ведь она знала меня с детства и прекрасно понимала, что я за фрукт. И все мои номера и попытки выдать желаемое за действительное она всегда раскусывала на раз». «Но зачем тогда я буду тебя расстраивать своими рассказами?» — резонно спросила я. «Что от этого изменится?» «А кто такой Борис?» Вдруг нежданно-негаданно уставилась на меня мама. «У меня, что называется, все упало». «А ты откуда знаешь? Светка растрепала?» — ужаснулась я. После истории с Андреем я молчала про Бориса как рыба. Мне попреков собственной глупости, инфантильности и недальновидности хватило на всю жизнь. Поэтому я свято решила не оповещать родню о своих романах. «Что растрепало?» — не поняла мама. «Про Бориса. И вообще. Что ты это вдруг про него спросила? Он просто случайный прохожий. Не больше», — притворилась я. «Просто случайный? А почему ты так побледнела?» — уставилась на меня мама. Я пыталась сообразить, откуда. Откуда она о нем знает? Впрочем, может, я все-таки в беспамятстве что-то и упоминала? По крайней мере, имя. «Это я тебе рассказывала?» — уточнила я. «Было что-то чудовищно неправильное в том, что накануне моей свадьбы кто-то вытащил этого кролика из шляпы. Я не была готова слушать, а тем более говорить о нем. Даже просто его имя причиняло мне боль. Это жестоко, в конце концов. Мало того, что мне придется пройти всю жизнь рука об руку с Петечкой, от которого меня воротило еще в институте, так еще и перед свадьбой настроение портит. Никто мне ничего не рассказывал, как и всегда. Вот так всю жизнь. У тебя что-то происходит, а я даже и не в курсе. Вдруг зачем-то пустила слезу мамуля. «Мама!» — крикнула я. «Мне сейчас не до твоих упреков. Откуда ты узнала про Бориса?» «Ну, сейчас это уже не важно». «Важно!» Уже чуть ли не с истерикой понесла на нее я. «Ты что-то скрываешь?» «Да подумаешь!» Вдруг не стала спорить со мной мама. Я оторопела. Я так ляпнула наугад. «А что, она и правда что-то от меня скрывает?» «Нет уж, теперь ты мне все скажи!» Разозлилась я. Мама замолчала и стала медленно наливать себе чай, мешать в нем сахар, наливать холодной кипяченой водички, чтобы не было горячо. Я почти озверела, глядя на ее неторопливые движения. Наконец она вздохнула и огорошила меня. «Он приходил сюда. Искал тебя». «Приходил?» — ахнула я. «А почему не позвонил мне на мобильник? Я ничего не знаю. Кажется, он пытался найти тебя на работе, но Света...» «Что Света?» — вдруг у меня замерло сердце. «Ну, что-то она ему там сказала, и он пришел сюда. Что он хотел?» — еле слышно прошептала я. Сердце же ухало так, что чуть ли не выскакивало из груди. «Поговорить с тобой?» Мама посмотрела на меня с вызовом. Я ничего не знала. Мне казалось, так будет лучше. И Света тоже так считает. В конце концов, он же женат, и из этого ничего хорошего не выйдет. Но ты должна была мне сказать. Я налила себе такого же чая, тоже размешала его и выпила одним махом. Я старалась не думать, потому что если начинать думать, то получалось, что Борис не выбросил меня из головы, когда я выставил на лестницу. И что, возможно, простил, что я шарила по его карманам. «Что он просил передать?» — вяло спросила я. Мама смущенно опустила глаза. «Чтобы ты ему позвонила». «Понятно», — пожала плечами я. «Теперь ясно. Он меня наверняка ждал, а теперь считает, что я просто не пришла и не позвонила, проигнорировала его предложение поговорить». «Господи, и что теперь делать?» «Деточка, у тебя завтра свадьба», — всплеснула руками мама. Она внимательно наблюдала за выражением моего лица, и оно ей не понравилось. «Слушай, а почему бы вам со Светкой не выйти замуж за Петечку? Ведь все остальное вы за меня сделали?» Тоном любезной светской дамы полюбопытствовала я, аккуратно моя после себя чашку, что само по себе было не к добру. «Не порти себе жизнь!» — взвизгнула мама. «Он женат, ему только и надо, чтобы ты сейчас все развалила. Но ведь это все-таки моя жизнь, верно?» — полюбопытствовала я, поставила чистую чашку на полку, надела джинсы с футболкой и взяла сумку и сотовый телефон. Вышла, хлопнула дверью. Краем глаза успела заметить, что мама плачет. Страшно захотелось вернуться и броситься маме на шею, но тогда пришлось бы завтра вставать рано утром и наряжаться в белое платье. А это теперь невозможно. Я встала около трамвайных рельсов, которыми было истерзано все Строгино, и набрала Петечкин номер. «Петечка?» «Привет, дорогая. Ты как?» «Я волнуюсь ужасно», — радостно прощебетал он. «У меня все внутри сжалось от ужаса». «Я тоже». Искренне, совершенно искренне сказала я. Я не виновата, что он неправильно истолковал мои слова. «Я так тебя люблю», — теплым голосом сказал Петечка. «Мне захотелось отключить связь, вернуться в дом и нацепить платье». «Я тебя тоже. Но свадьбы не будет», — на выдохе брякнула я. «Что?» «Я тебя не расслышал». «Все ты расслышал. Свадьбы не будет. И лучше не спрашивай, почему. Я такая стерва, но я не буду портить тебе жизнь. Я тебя не люблю». «Что?» только и смог выдавить Петечка. «Повторить?» — любезно спросила я. Петечка замолчал. Потом вдруг спросил. «Это из-за него?» «Из-за кого?» — удивилась я. «Из-за твоего женатого козла. Я знаю, что он приходил. Что он тебе наплел? Имей в виду, он наверняка все врет. И ты знал?» — чуть не задохнулась я от возмущения. Петечка еще что-то орал и, кажется, клялся в любви, но я уже не слышала, я отключилась. Потом, подумав, вообще выбросила телефон в урну около остановки трамвая. Для надежности. А то еще потянет снова его включить. Я достала из рюкзачка жвачку и долго ее жевала, старательно пытаясь сменить вкус непонятной горечи на мятный. А потом села на трамвай и поехала. В целом нельзя было сказать, что мне было плохо. Собственно говоря, в какой-то степени мне даже стало хорошо. Теперь можно было спокойно работать, не боясь того, что Света меня заставит уйти с работы в 6 часов. И замуж можно не выходить. Ура! Маму вот только жалко. Но ведь она сама, в конце концов, не рассказала про Бориса. Значит, чувствовала, что не все так славно с этой свадьбой, как может показаться на первый взгляд. Покатаюсь на трамвае. Вдруг мозги заработают и придумают что-то, что поможет мне вернуть Бориса. Вот ведь, блин, оказывается, что у меня по-прежнему только этим голова и забита.